Славный Леонард перебрался с Манхэттена в Берлин и что-то там говорил об обезьяне и скрипке. Именно так, чтобы разгневать соседа сверху, который уже начал своим обычным манером колотить в пол. Трудно было поверить, что он и вправду слышит музыку. Во всяком случае, до Лисии и Нурии, сидевших на кухне, она едва доносилась. К тому же в четверть третьего музыка вряд ли могла нарушить чей-то сон. Так что удары шваброй или каблуком, или бог весть чем еще, объяснялись только особым зудом, от которого у человека возникает потребность кого-то изводить. Возможно, речь шла о сенсорных нарушениях, и сосед из-за них не мог переносить шум сильнее 10 дБ. Нурия предложила запустить магнитофон на полную мощность, и Алисия собралась было обрушить на соседа особо пронзительные творения Вагнера или Дизи Гелеспи. Но хорошее воспитание не позволило ей опуститься до подобной мести, и как только Нурия ушла к себе, она сразу выключила музыку, хотя ее буквально распирало от невыплеснутых на врага проклятий. При блеклом предвечерном свете Алисия попробовала по очереди смотреть телевизор, читать рыхлый французский роман, начатый еще неделю назад, рассматривать индонезийские маски в холле. Все силы она пустила на то, чтобы и близко к себе не подпустить воспоминания, не попасть к ним в плен, а развлекать себя всякими пустяками. Она приняла душ, почистила несколько кальмаров, просмотрела воскресное приложение к газете, спустилась в киоск за сигаретами, хотя в кармане у нее лежала почти целая пачка. Возвратившись, Алисия увидела у себя на кухне сеньору Асеведо, которая тщательно протирала тарелки и пару больших блюд, которые уже 4 дня лежали в раковине и мешали ею пользоваться. Старушка занималась этим делом с таким видом, словно ничего более естественного, чем стоять в соседской кухне с тарелкой в руках, не бывает. На столе покоилось что-то завернутое в фольгу. — Лурдес, вы опять за свое! — едва сдерживая раздражение, проворчала Алисия. — Видать, только и ждали, когда я выйду за дверь, чтобы проскользнуть сюда, да? — А с тобой иначе нельзя, детка. Сеньора Асеведо смотрела на нее голубыми глазами. — Спроси я тебя, не надо ли чего, ты бы от всего отмахнулась. — А теперь посмотри. На кухне все блестит. А Абласу я велела проверить трубу под умывальником. Помнишь, ты что-то такое говорила? — Спасибо, Лурдес. Но, право, не стоит вам так утруждать себя. Алисия обнаружила под фольгой замороженную фасоль, слоеные пирожки и целый арсенал крокетов крупного калибра. — А это? — Это ты должна съесть, детка. — И без разговоров. — Но, Лурдес... Такое внимание было Алисии в тягость. — Послушайте, Лурдес, вы знаете, как я вам за все благодарна. Но я и вправду могу кое с чем справиться сама. Прекрасно могу. Та-та-та. Сеньора Асеведо словно отталкивала от себя слова Алисии кулачками. — Ты ведь сейчас просто не в состоянии ничего делать. Я-то знаю. Тебе надо отдохнуть, успокоиться. И отпуск этот твой тоже очень кстати. Так что не спорь и все-все съешь. Вот погляди, какой замечательный сок. Изуродованная морщинами рука указала на высокую и узкую банку, стоявшую на верхней полке. Из нее пробивался наружу резкий запах незрелых апельсинов. «А откуда вы знаете, что я взяла отпуск?» — вдруг спросила Алисия. «Вчера сюда приходила твоя подруга, та, что с крашенными рыжими волосами». Лурдес помахала рукой вокруг головы, словно хотела покрасить белый пух на своих висках. «Мамон». «Нет, не Мамон. Она назвалась Марисой. Позвонила раза два-три в твою дверь и стала ждать. Ну, понятное дело, я вышла поздороваться». «Мариса? С крашенными волосами?» «Да, Мариса. Мы немного поболтали, и она рассказала о твоем отпуске и о том, что принесла тебе траву для настойки или еще для чего-то, бог его знает. Она обещала зайти попозже». «Это было вчера, Лурдес?» «Ну, вроде бы вчера». Старушка задумчиво подняла глаза к потолку. «А почему вы не сказали мне об этом раньше?» «Ох, детка, сама подумай». На мгновение голубой взгляд словно полыхнул огнем. «Где мне упомнить всех, кто сюда приходит, да еще тебе успеть рассказать? Как-то приходил твой Шурин, очень симпатичный парень. И как похож на Пабло, бедняжку нашего». Дон Блас тем временем находился в ванной и вел сложные археологические изыскания. Встав на карачки, он шарил рукой внизу под умывальником, что-то подкручивал, что-то прочищал. «Пабло, бедняжка наш». Итак, призрак возвращался. Передышка нарушалась самым глупейшим, но и самым неизбежным образом. Ведь, как ни крути, естественный ход событий или разговоров не мог не вывести ее к этой теме. Словно роковой запрет невольно становился магнитом, притягивающим к себе любую беседу, любой поступок, и бесполезными оказывались все меры, предпринятые, чтобы продезинфицировать память или хотя бы подрезать ей крылья. Так называемая новая жизнь проходила через испытания прошлым, через мучительную таможню, где все, что Алисе так хотелось утаить, непременно требовали к предъявлению. И тем не менее, надо было рискнуть, бежать, если угодно, прыгать и даже перелезть через колючую проволоку, чтобы на другой стороне дышать свободно, чтобы поверить, отныне можно жить, не оборачиваясь назад. Что ж, попробуем. Вот и готово. Дон Блас поднялся на ноги и похлопал ладонями по кожаной куртке. «Ничего особенного. Все дело в проклятом стыке. Он тут не слишком надежный, дочка. Так что вызывай время от времени сантехника». «Зачем мне сантехник, когда рядом есть вы?» — улыбнулась Алисия. «Да», — старик вернул ей улыбку. «Как бы мне хотелось зарабатывать на жизнь такой вот работы. Тогда мы, глядишь, и поправили бы чуть-чуть свои дела. Ведь с нашей пенсии...» Он неспешно собрал инструменты, разложенные на крышке унитаза, и, фыркая, пошел к себе, прихватив роман С.С. Ван Дайна «Преступление в Кеннеле». Оставшись одна, Алисия принялась мазать лицо кремом. И тут же увидела на раковине коричневый футляр. Там лежали очки с толстыми стеклами. Если надеть их, все вокруг сильно увеличивается и закручивается цветными завитушками. Алисия попробовала походить в очках, но глазам предстали лишь плывущие круги, размытые очертания и желтая пена, которая никак не желала оседать. Четверть часа спустя Дон Блас вернулся за очками. Вечно он их где-нибудь забывает. Непонятно почему Алисии стало жалко расставаться с очешником и очками. Порой ей хотелось, чтобы реальность выглядела иначе, пусть даже превратившись в клубящийся пепельный туман, как реальность, увиденная через стекла этих очков. Он пару раз натужно кашлянул, чтобы известить о своем присутствии, и через 2-3 минуты сеньор Бероль вынырнул из маленькой дверцы, скользнув к прилавку со зловещей элегантностью вампира. Бледные, как у покойника, руки снова принялись листать тетрадь, а единственный глаз отыскивал нужную запись. Тетрадь опять исчезла в ящике. Как и в прошлый раз, воздух отравлял едкий запах серы, отчего ноздри Эстебана нервно затрепетали. Ему показалось, что явился он не ко времени, и что великан занимался вещами куда более важными, чем обслуживание клиента. Но сеньор Бероль прервал его раздумье. «Вы пришли за своим Аланкаширом, так?» — спросил он голосом, больше похожим на хрип. «Ну, что вам сказать? Они не готовы». «Как не готовы? Вы обещали?» «Я не помню, что обещал вам, молодой человек». Руки настороженно уперлись в прилавок. «Видите ли, над вашим Аланкаширом мне пришлось как следует поломать голову. Платина попорчена, изъедена, мост сломан. Эти часы целиком платиновые. Необходимо все разобрать». Пробормотав что-то невнятное в знак протеста и покорности судьбе, Эстебан вернулся под дождь на улицу, где лишь изредка мелькали быстрые силуэты зонтов. С козырька над витриной антикварной лавки падала на тротуар струя воды, и это помешало Эстебану остановиться и посмотреть, не появилось ли там что-нибудь новенькое. Он предпочел устроиться в кафе напротив и оттуда рассматривать подозрительный восточный ковер, который украшал теперь витрину и на фоне которого бедный Адриан пытался сохранить свое мраморное достоинство. Сперва Эстебан решил подождать, пока небо прояснится, и только тогда идти к Алисии. Но две рюмки анисовки переменили его настроение. Ему стало казаться, что дождь зарядил надолго, и лучше рискнуть, даже если куртка промокнет насквозь. Он позвонил снизу по домофону, но ему никто не ответил. Эстебан подумал, что Алисия, возможно, несмотря на непогоду, куда-то ушла. Перескакивая через ступеньки, он поднялся на ее этаж и принялся нервно давить на кнопку звонка, пока ему не надоело. И тут внутри заскрипел замок, дверь медленно приоткрылась, и в щель просунулось перекошенное и размазанное лицо, которое по всем признакам должно было быть лицом Алисии, только что проснувшейся после долгой сиесты. — Ты что, думаешь, сейчас самое подходящее время для сна? Эстебан бросился в ванную, чтобы выжать куртку. 7 вечера, радость моя. Ох, не пойму, что со мной. В голове Алисии разыгрался бешеный шторм, хотя вокруг расстилался прозрачный океан без малейших признаков ненасти. Надо думать, это от транквилизаторов. Я весь день ужасно хочу спать. И 10 минут не могу удержаться на ногах. Так оно, наверное, и лучше. Хоть немного отдохнешь. Давай сварим кофе. А это? Эстебан открыл крышку пластмассового цилиндра, и ему в нос ударил крепкий запах горьких апельсинов. «Сок. Мне его принесла Лурдес», — объяснила Алисия, вытаскивая сигарету. «Твоя добрая фея». «Да. И ты представить себе не можешь, до чего верно такое определение. Уж не знаю, как это ей удается, но она оказывается в курсе некоторых событий моей жизни раньше, чем я сама». Сложная система радаров. Эстебан кружил по кухне, рассматривая подставки под тарелки. Рисунок некоторых из них раздражал радужную оболочку его глаз. Ты помнишь, кто такой был Аргус? Мифический великан с миллионом глаз. Чертов филолог. Алисия сунула сигарету в рот и скрестила руки на груди. Но сегодня утром у меня с Лурдес на самом деле случился занятный разговор. Она сказала, что приходила Мариса, приносила мне какие-то травы. Ну, эти ее целебные травы, сам знаешь. И что с того? А то, что Лурдес уверяет, будто у Марисы были рыжие волосы. То ли она покрасилась, то ли надела парик. Потому что у той Марисы, которую мы с тобой знаем, волосы смоляные. Хорошо. А она не спутала ее с мамин? Нет. За белым облачком сигаретного дыма нос Алисии выглядел каким-то бесформенным. По всей видимости, женщина с рыжими волосами сказала, что ее зовут Марисой. Кроме того, это и не могла быть мамин, потому что мамин незадолго перед тем звонила мне из Барселоны и сообщила, что пробудет там около недели. А потом скажи, какого черта мамин представляться Марисой? Но кто ее знает? Эта головоломка с перепутанными персонажами начала утомлять Эстебана. Скорее всего, Мариса возвращалась откуда-то, куда ходила, изменив внешность, потому и нацепила рыжий парик. Или это была не Мариса и не мамин, а какая-то третья женщина? Или старуха просто-напросто наврала тебе, чтобы посмотреть на твою реакцию? Тайны личностной идентификации, девочка. Они взяли свои чашки с кофе и двинулись в гостиную, где Эстебан стал перебирать диски и выбрал Чарли Паркера, которого тут же и поставил. Укачиваемый тропическими ритмами, Паркер в компании с Майлсом Дэвисом проводил ночь в Тунисе. Эстебан со своего места смотрел на привольно раскинувшиеся в горшках канибры, но на самом деле видел площади, мечети, пустыни, укращенные бледным светом луны. К удивлению Алисии, которая с каждым глотком сбрасывала с себя сонливость, сосед сверху не выказал недовольства осторожными блужданиями саксофона по Магрибу и вытерпел аж до высот Оверман. и только тогда счел себя обязанным известить о своем присутствии при помощи ударов в пол. «А это еще что?» — спросил Эстебан, глядя на потолок. «Новые жильцы». Алисия допивала кофе и чувствовала себя гораздо лучше. «Они испытывают неодолимую потребность показать, что и они слышат музыку. Беда в том, что нынешние квартиры сделаны из бумажных плит». Рука Эстебана раздвинула волосы Алисии, скользнула по ним вниз, поиграла прядями, убранными за уши. Пальцы робко притормозили на щеке. В неуклюжей, из боязни совершить бестактность, попытки ласки. Нерешительные подушечки пальцев не отваживались показать всю теплоту своих чувств. Прикосновение чужих пальцев словно освободило душу Алисии от черного груза, но в то же время заставило вспомнить другую руку, столько раз пробегавшую тем же путем, руку покойного, не нашедшего упокоения, который следил за ней отовсюду и готов был пресечь любую ее попытку сделать свободный выбор. Стараясь не обидеть Эстебана, она отвела лицо и при этом слегка вздрогнула от острого чувства отвращения. Но он заметил это и мягко убрал руку, схватился за сигарету, потом взял чашку, где остался лишь коричневый кружок на дне.